«Да-да, что-то я совсем не соображаю», — кивнула Коннорс и покачала головой. «Командуй, Герман, в такой обстановке ты лучше соображаешь. Эту машину оставим здесь, разделимся на две оставшиеся», — кивнул Клауд. «Вы с Алисией и второй девчонкой, я с Виктором, он мой подопечный». «Как скажешь», — уже не обсуждала его распоряжение Коннорс, решив полностью довериться более опытному в чрезвычайных ситуациях магу. Она направилась к первой машине, а мы с моим телохранителем, ко второй. «Подождите», — внезапно подала голос Алисия. «Я целитель, могу я тоже поехать с вами? Вдруг с Виктором что произойдет?» Коннорс молчала, отдав право решать Клауду. Тот поморщился, явно недовольный, что Алисия влезла в его решение, но все же кивнул. «После этого мы наконец сели в машину и довольная старшекурсница с нами. Ну, точно втрескалась», — мысленно хмыкнул я. «Сам я против ее присутствия ничего не имел. В конце концов целитель-старшекурсница под рукой действительно была полезной». Клауд, оглядев напоследок пространство вокруг, тоже поспешил занять свое место и повернулся к водителю. «Едем по прежнему маршруту в Харден», — произнес он. «Есть, сэр», — кивнул крупный мужчина за рулем. В этот момент первая машина с Коннорс на борту тронулась. Вслед за ней двинулась и наша. Первые проблемы не заставили себя ждать. К этому моменту люди уже валили к парковке плотным потоком. Богатеи и важные аристократы, похоже, плевать хотели, что не дают нам выехать. Клауд что-то недовольно прошипел, но применять магию, чтобы растолкать людей, не решился. Я уже было решил, что мы застряли, как внезапно появилась Мира. Опытная стражница в один миг организовала движение людей так, чтобы отходящий транспорт мог покинуть парковку. При этом недовольство важных гостей ее, кажется, ни капли не беспокоило. «Все-таки классная она», — подумал я. «Надо будет обязательно еще увидеться». Когда мы проезжали мимо стражницы, я не сдержался и помахал ей в окно. Девушка ответила взмахом артефактного жезла. На этом краткий миг нашего общения закончился. Быстро набирая скорость, мы двинулись по улице. Предстоял обратный путь в Харден. Сидящий напротив Клауд быстрым движением достал артефакт, похожий на четки, на каждом сегменте которого были начертаны руны. Почти сразу я ощутил применение плетения. Его эффект угадать было нетрудно. Машину накрыл едва заметный купол из энергии. То же самое произошло и с едущим впереди энергомобилем. Коннорс также не спала, укрыв себя защитой. Это произошло вовремя. Мы как раз повернули на перекрестке, как открывшийся вид явил незабываемое зрелище. Впереди полыхал особняк. Крупный, в 3 этажа высотой, он превратился в гигантский костер, пламя от которого, казалось, доставало до неба. «А во», — произнесла Алисия, — «пожар такой сильный». Пока она смотрела на пламя, я подметил куда более настораживающую деталь. На дороге рядом с особняком виднелись тела, абсолютно не тронутые пожаром, они были окровавлены, что указывало на насильственную смерть. Клауд, также заметивший эту деталь, посмурнел. Похоже, поездка вышла намного опаснее, чем предполагалось. Я огляделся. Улица была пуста, несмотря на центральный район. Ни стражи, ни зевак, никого. Все это только нагнетало напряжение и желание поскорее уехать подальше. «Люди!» — воскликнула Алисия, наконец заметив то же, что и мы. «Я могу им помочь». «Нет!» — в унисон воскликнули что я, что Клауд. Мы как раз проезжали мимо замерших на обочине тел. Я отметил, что одетые в богатые одежды, пострадавшие явно были жителями богатого квартала. Однако статус и положение не спасло их от смерти. В салоне энергомобиля скопилось напряжение. Все поняли, что ситуация чревата. «Если что, ни в коем случае не покидайте салон», — начал инструктировать нас Клауд. «Энергомобиль бронирован. Я расправлюсь с любой проблемой. Ваше дело не паниковать и сидеть тихо». Мы наконец проехали полыхающий особняк. Следующие здания на вид не подверглись атаке, но на улице так и не было ни души, несмотря на вечер выходного дня. Вероятно, местные сидели тихо у себя и не отсвечивали. «А что за чистые?» — спросил я, вспомнив один момент. Клауд и Алисия посмотрели на меня с удивлением. «Это какие-то сумасшедшие бандиты», — произнесла Алисия. «Они выступают против магии и ее применения, считая, что это разрушит мир. Полубезумные ублюдки», — куда жестче высказался Клауд. «Говорили, что расправились со всеми ячейками группировки, но, похоже, это не так. Мы уже отъехали от пожара довольно далеко, что чуть успокаивало. Квартал богатых вилл остался позади. Дорога сузилась, По обе стороны от нее сейчас проносились многоквартирные каменные дома. «Скоро мы», — начал было Клауд, но резко прервался. Внезапно дернувшись, он обернулся, посмотрев в лобовое стекло. Ровно в этот момент со стороны бокового переулка перед нами рухнул фонарь уличного освещения, перекрывая дорогу. Тут же он совершенно неестественно вспыхнул пламенем. Машина резко затормозила. Мы с Алисией едва не упали, с трудом удержавшись. Водитель резким движением дернул рычаг коробки передач. Завизжали шины, энергомобиль начал двигаться назад, но все же не успел. Второй столб рухнул с другой стороны, отсекая обратный путь, в тот переулок. Закричал Клауд, показав рукой. Явно будучи виртуозом, водитель не сплоховал. Машина извернулась, заезжая задом в узкий переулок. В этот момент я заметил силуэты людей. Двигаясь со стороны рухнувших столбов, они торопились за нами с явно нехорошими намерениями. «Тормози у стены», — продолжал распоряжаться Клауд. «Так будет легче защищаться». По последней фразе я понял, что он решил принять бой. Впрочем, других вариантов и не было. Проезда в переулке не было. Как только машина остановилась, ударившись бампером о стену, Клауд выскользнул наружу. В это время со стороны улицы, где нам устроили засаду, уже двигались тени преследователей. «Вот он!» — послышались крики. «Магический ублюдок!» — захохотал кто-то. «Время умирать!» Подбежав к повороту в переулок, враги, видимо, те самые чистые, дальше не спешили. Будто зная, с кем встретились, они остановились, не спеша лезть на рожон. Я увидел, как они что-то кидают в сторону мага. «О, боже!» — всхлипнула Алисия. «Мистер Клауд, держитесь!» Клауд успел отреагировать в последний момент, укутавшись серебристым куполом щита. Тут же переулок осветили вспышки взрывов, а по ушам ударил грохот. Вслед за этим на кузов машины посыпался град осколков. По стеклам зазмеились трещины. «Простые взрывные устройства», — подметил я. «В узком пространстве очень эффективное оружие. Осколки накрыли весь переулок, потрепав и нашу машину. Благо, стекла и кузов действительно были усилены, что спасло нас от ранений». Замерев, мы продолжали наблюдать за битвой. Дым от взрывов застелил переулок, мешая смотреть. Я увидел, как, пользуясь этим, Клауд тенью скользнул к укрытию в виде баков. Тем временем нападающие начали заходить в переулок, осторожно оглядываясь. «Кажись, все!» — послышались их крики. «Не расслабляйтесь!» — ответил голос позади. «Если кто выжил, добивайте сразу. Чистые, кто бы они ни были, похоже, имели методы и тактику борьбы против магов. Те же осколочные гранаты в узком переулке были очень проблемным для защиты оружием. Они имели сразу нескольких поражающих факторов в виде огненной вспышки, света и осколков с взрывной волной. Построение эффективного щита, да еще и мгновенно, требовало от мага неординарных умений. Именно поэтому нападающие были так уверены в его гибели. Но они еще не знали, что столкнулись с крайне опытным врагом. Клауд атаковал быстро и смертоносно. Переулок озарила яркая вспышка. В ее бледном сиянии мы увидели, как передняя линия врагов упала на асфальт переломанными куклами. Почему-то у меня не возникло сомнений, что все эти люди уже мертвы. Увидевшие это чистые, что стояли позади, тут же вновь спрятались за угол, однако это их не спасло. В воздух взлетела пятерка полыхающих огнем шаров. Подлетев к выходу из переулка, они обогнули углы и скрылись из вида. Через мгновение там полыхнул свет, после чего улицу заволокли клубы яркого пламени. Участь этих врагов была предрешена. Клауд был действительно слишком хорош, чтобы кто-то выжил. Плетение защиты плюс два плетения атаки, мысленно посчитал я. Столько хватило Клауду, чтобы закончить бой. Уважение к учителю по аномалиям и так было высокое, но теперь оно еще усилилось. Пока я думал об этом, показался силуэт вышеупомянутого. Клауд был абсолютно спокоен. Казалось, стычка не заставила его даже помять плащ. «Вы целы?» — спросил он, открыв дверь. «Да, господин Клауд», — первой ответила Алисия. Глаза девушки сверкали от восхищения и зарождающейся влюбленности. Клауд сейчас для нее был настоящим принцем или рыцарем из дамских романов. «Вот и хорошо», — спокойно ответил мужчина. Он еще шире открыл дверь, чтобы сесть в салон. С улицы резко пахнуло гарью с примесью какой-то едкой химии. Это заставило нас обоих закашляться от неожиданности. «Ох, не сообразил!» Клауд протянул мне фляжку. «Выпей, полегчает!» Благодарно кивнув, я принял помощь. Хотел было предложить первой Алисе, но та уже помогала себе лечебным плетением. Открыв фляжку, я тут же сделал глоток. Прохлада волной растеклась по горлу, успокаивая кашель. «Морс», — пояснил наставник, — «кислое хорошо помогает от кашля». Стоило услышать последнюю фразу, как в голове прозвенел тревожный колокольчик. Яркой звездой вспыхнуло недавнее воспоминание. Кишка, лавка торговца и Клауд в ней, покупает что-то у хамстера. Тот дает совет смешивать с кислым, чтобы забить запах неизвестного препарата. Цепь абсолютно простых расчетов привела к одному единственному, но ужасающему в своей простоте выводу. Усилием воли я подавил желание отшвырнуть фляжку. Краем глаза посмотрев на преподавателя, я увидел, что тот отвлечен восхищенно болтающей Алисией. Не понимая ничего, старшекурсница все же сделала полезное для меня дело, отвлекла Клауда. Понимая, что ни в коем случае нельзя дать человеку, сидящему передо мной, понять, что он раскрыт, я чуть подвинул горлышко фляги и начал выливать ее содержимое себе за шиворот. Одновременно с этим я ощутил, что единственный небольшой глоток уже дал о себе знать. От желудка по всему телу разливалось холодящее ощущение. Онемение накрыло тело, моя рука разжалась, выпуская фляжку. С пустым звяканьем та упала на пол. «Виктор», — прервала свою болтовню Алисия. Не отвечая, я завалился на сиденье. «Что с тобой? Ты ранен?» — забеспокоилась девушка. «Мастер Клауд, я...» — сверкнула зеленая вспышка, послышался девичий вскрик. Алисия упала на сиденье лицом ко мне. Я увидел ее полные страха и непонимания глаза. Медленно они остекленели, потеряв тот блеск, что свойственен живым людям. «Господин Клауд!» — закричал водитель. «Что происходит?» Вновь вспыхнуло изумрудное сияние убийственной магии. Послышался глухой стук тела, завалившегося на руль энергомобиля. После этого в салоне повисла тишина. «Эх, девчонка!» — послышался голос Клауда. «Видит магия, лучше бы ты осталась в другой машине». В области моего зрения показалась рука мужчины. Клауд закрыл глаза Алиси, мертвой Алиси. После этого преподаватель Хардена потянулся и поднял фляжку. Проверив, что та пустая, удовлетворенно кивнул и бережно убрал ее во внутренний карман. Я наблюдал за этим с отрешенностью покойника. С легкой руки судьбы ситуация перевернулась кардинально, а я оказался один перед холодным оскалом смерти. Глава 26. Казалось, все вокруг потемнело, краски поблекли, а воздух остыл до смертельной стужи. Окружающий мир растворился в небытие. Существовал только салон энергомобиля. Секунду назад наполненный голосами и жизнью, сейчас он превратился в склеп. Я просто лежал и смотрел на мертвую девушку. Лицо старшекурсницы покинули краски жизни, сделав его похожим на фарфоровую маску. Безразличный лик, оставивший земные заботы позади. Какая нелепая смерть. Где-то в глубине души пришло понимание, что так не должно быть, так нельзя, что надо подняться, что-то сделать, кого-то наказать. Однако навеянное неизвестным снадобьем безразличие тяжелым одеялом накрыло разум и тело. Послышался шум открывающейся двери. В области зрения вновь показался Клауд. Активировав на своем артефакте какое-то плетение, он без всяких усилий достал меня из салона и закинул на плечо. Повернувшись к выезду на улицу, преподаватель активировал еще одно плетение. Глухо бухнул взрыв, после чего угол здания обвалился, заваливая проезд. Удовлетворившись на этом, Клауд в темпе двинулся вглубь переулка. Я не знаю, сколько мы так двигались. Ощущение времени пропало вместе с эмоциями и возможностью действовать. Перед глазами проносились только однообразные серые стены, заваленный вонючим мусором асфальт и узкие перекрестки жилого квартала. Иногда где-то вдалеке слышались взрывы, крики и виднелись далекие отблески пожара. Сказка с Харденом и магией закончилась. Новый свет вновь явил мне свою изнанку, вонючую, серую, беспощадную. В какой-то момент послышались голоса, что позволили немного сконцентрировать внимание. «Опаздываете», — раздался глухой, будто прокуренный голос. «Мастер раздражен. Заткнись и веди, куда надо», — обрубил незнакомца жесткий голос Клауда. Раздался скрип. Со свойственной ему педантичностью и аккуратизмом Клауд четко вписался со мной в узкий дверной проем. Мы прошли мимо мордоворота. Тот окинул меня безразличным взглядом и закрыл за нами толстую металлическую дверь. Тут же начался спуск вниз. Несколько пролетов лестницы, и мы оказались на подземном этаже какого-то здания. Потянулись темные грязные, явно нежилые коридоры. Наконец, впереди посветлело. Стены резко раздались в стороны, открывая взгляду просторное помещение. В глаза ударил слепящий свет, как в операционной. Без особого интереса я изучил то, что попало в область зрения. Это был чистый, хорошо освещенный зал. После грязных заброшенных помещений он выглядел как-то неуместно. Вдоль стен громоздилось множество открытых контейнеров и различного алхимического оборудования. Все вместе это походило на в спешке организованную лабораторию. И здесь нас уже ждали. «Приветствую», — произнес Клауд со свойственной ему сухостью. «С этими ублюдками чистыми вы перестарались. И вам доброго вечера». Некто в стороне сделал вид, что не услышал фразу. «Вижу, вы справились. Кладите мальчишку сюда». Кажется, голос был мне знаком, но затуманенное сознание отказывалось напрягать память. Впрочем, вскоре все само встало на свои места. Клауд внес меня в центр помещения и положил на холодную металлическую поверхность. Чья-то грубая рука сдернула с меня плащ и повернула на спину. Надо мной застыли три силуэта. Клауд, неизвестный мужчина в лабораторном халате и со шрамом на лице, а третий был мне знаком. «Да, это он», — произнес отец Фидели, рассмотрев меня. «Контракт выполнен. Еще минуточку», — добавил человек со шрамом. Он достал из футляра полоску бумаги и обмакнул ее в слюну, стекающую у меня из уголка губ. Бумажка в месте контакта изменила цвет. «Да, он подготовлен к процессу», — произнес мужчина, разглядев реакцию. «Препарат уже введен. Хорошая работа. Если вы удовлетворены», — ответил Клауд, — «я хочу получить обещанное». «Конечно», — кивнул лорд Шекл. Он отвернулся и сделал повелительный жест рукой. Тут же неслышной тенью подскочил еще один человек, одетый в черный кожаный плащ с высоким воротом и широкополую шляпу. Он производил впечатление какого-то бандита. Взгляд стылых, будто рыбьих глаз, только усиливал это впечатление. Отстраненно я отметил, что это тоже маг. Незнакомец протянул кожаный портфель. Взяв его в руки, Клауд немедленно щелкнул застежкой и некоторое время изучал содержимое. В помещении стояла полная тишина, нарушаемая лишь шелестом бумаг. Наконец он достал какую-то черную пластинку и приложил ее к запястью. «Блокировщик татуировки позволит комфортно уехать в Россию, а там вас встретит», — произнес отец Фидели. «Через год, максимум, полтора сможете вернуться абсолютно легально. Если хотите, будете даже восстановлены в Хардене. А остальное?» — спросил Клауд. «Доступ к аномалиям обеспечит», — пожал плечами аристократ. «Ну и запрошенные вами научные труды, все здесь, не сомневаюсь», — хмуро произнес Клауд, тем не менее продолжая скрупулезно проверять полученное. Пока они говорили, онемение чуть ослабло, позволяя слегка ворочить мыслями, а вместе с ними пришло понимание всей ситуации. «Меня просто продали за какие-то научные изыскания и прочие ништяки. Продали, как научный образец или животное. Я удовлетворен», — произнес мой бывший преподаватель. Клауд наконец проверил все содержимое портфеля. Похоже, он и впрямь был помешан на аномалиях. Вкупе с холодным, педантичным рассудком это дало то, что дало. Маг продал мою жизнь ради увлечения своей жизни. О жизни Алисии вовсе можно было не говорить. Ее просто убили походя, как нежелательного человека, оказавшегося не в то время, не в том месте. На полноценные эмоции я все еще не был способен, но несправедливость ситуации все же вызвала отклик. Это и нежелание мириться с судьбой слегка развеяли овощеобразное состояние, в котором пребывал разум. «Приятно было с вами работать», — на лице аристократа мелькнула холодная улыбка. «Уверен, это не последняя наша совместная работа». Клауд отстраненно кивнул. Кажется, мысленно погруженный уже в какие-то свои дела, стало ясно, что сделка совершена. «Дальнейшее за вами, доктор Краун», — повернулся аристократ к субъекту в белой одежде. «Я должен контролировать события в городе. Позже вернусь». Один за другим мужчины покинули помещение. Я остался наедине с человеком, называемым доктором Крауном, и типом в кожаном плаще с пугающим взглядом. Последний также не задержался. «Иди готовь нам отход», — повернулся к нему Краун. «После эксперимента надо будет все быстро зачистить». «Уже все готово», — ответил человек в кожаном плаще. Несмотря на ответ, он все же покинул помещение. Краун закрыл за ним дверь, то ли не доверяя, то ли еще по какой причине. Я же, видимо, из-за действия препарата думал о каких-то отвлеченных вещах. Например, о фамилиях преподавателя и этого ученого, которые были очень похожи. По иронии судьбы, похожими были и люди, носящие их. Холодные и бесчувственные, они привыкли двигаться к своим целям, не слишком считаясь с другими. «Так вот, значит, какой ты, легендарная двойка», — с легкой издевкой произнес Краун, повернувшись ко мне. «Тебя, парень, ждало бы большое будущее, успех, но вышло так, как вышло. Еще секунду назад высокомерный и отстраненный, Оставшись со мной наедине, он изменился. С явным довольством он засуетился вокруг меня, начал двигать какое-то оборудование, подкатывая его ближе. «Ты не расстраивайся, малец», — произнес он. «Да, здесь твоя жизнь окончится, но ведь не просто так. Ты послужишь науке». Он явно готовился к какой-то операции или ритуалу. При этом, то ли чтобы развлечь себя, то ли потому, что у него было не все в порядке с головой, доктор Краун вел со мной диалог. Правда, ответы, видимо, додумывал сам. «Я тебе вот, что скажу, малец», — с воодушевлением вещал он. «Возможно, вот здесь и сейчас ты поможешь человечеству куда больше, чем мог бы за свою бесполезную жизнь». Слушая его вполуха, я прислушивался к своему сознанию. Странное онемение, принесшее полное равнодушие к происходящему, слегка рассеялось. Мысли также прекратили крутиться вокруг каких-то сторонних тем. Наконец пришло понимание о глубине западни, в которую я угодил. Проснулось желание жить, а вместе с ним и воля что-то делать. Вот только, что я могу. Прилагая чуть ли не физические усилия, задался я вопросом. Тем временем изверг, в лапы которого я попал, продолжал готовиться к какому-то научному действу. Разглагольствуя о превратностях судьбы и прочей чуши, он подкатывал к операционному столу, где я находился, все новое и новое оборудование. Я же тем временем делал попытки обратиться к источнику. Однако дрянь, которой меня опоили, препятствовала этому. Мало того, что сконцентрировать волю было неимоверно сложно, так еще и магическая энергия будто потяжелела. Этот яд имеет весьма сложное воздействие, соображал я. Заморожена магическая энергия, подавлена воля, и при этом я в сознании. Последний момент был самый любопытный. Зачем этому сумасшедшему ублюдку нужно, чтобы я оставался в сознании? Оставаться в сознании, в затуманенном разуме едва забрезжила какая-то догадка, как появилась неожиданная подсказка. Окружив стол, на котором я находился, каким-то оборудованием, Краун подкатил к нему небольшую тележку. На ней покоился душевзор, инструмент, необходимый для работы с душой. «Ну что же, дорогой друг», — усмехнулся Краун. «Ты, наверное, весь изнываешь от любопытства. Что же я собираюсь с тобой делать, верно?» Он даже сделал вид, что прислушивается ко мне. Кивнув, будто услышал ответ, Краун продолжил. «И я объясню. Проблема падения средней силы магов, вот он, бич современности», — продолжил мужчина. «И никто иной, как я с твоей помощью собираюсь сделать прорыв в этой области». Говоря это, он подкатил сферу душевзора к изголовью стола, где я лежал. Здесь он подвесил ее к свисающим с потолка креплениям и на лебедке поднял вверх. Теперь душевзор висел над потолком в области моего зрения. «Я введу в мир новый термин – магическое донорство», – продолжил Краун. «И ты, мой молодой друг, ценой своей жизни совершишь прорыв. Ты горд своей миссией, продолжая работать». Он зафиксировал мое лицо в креплениях так, чтобы я не мог отвернуться от висящего под потолком душевзора. «Ну конечно, горд», — продолжил Краун. «Я обязуюсь сделать так, чтобы твое имя вошло в историю. А теперь нам пора начинать». Пока он тратил время на болтовню, я не оставлял попыток раскачать источник энергии. Тем более, эти попытки также способствовали пробуждению разума. Однако в следующий момент произошло то, что похоронило план. Краун щелкнул чем-то. Тут же тележки с металлическими штырями, которые он все это время готовил, загудели. Я ощутил, что те зачатки магии, что вернулись было ко мне, вновь будто застыли. «Зона зачищена от постороннего магического фона», — удовлетворенно кивнул Краун. «Теперь последний штрих». Он подошел к изголовью и начал там что-то делать. В отражении на плафоне лампы я увидел, что мужчина лег на второй стол так, чтобы мы были повернуты голова к голове. Ну, а душевзор был подвешен на высоте, позволяя обоим видеть его. «Он установит контакт через душевзор», — проявилась в голове неповоротливая мысль. Вот только что дальше, судя по словам, было ясно, что он хочет трансплантировать мой источник энергии себе. Но я не представлял, как это реализовать. «Похоже, контакт неизбежен», — подумал я. «В любое другое время я бы вполне был не против использовать это. В конце концов, знания о ритуалах магии души у меня были. Однако, судя по всему, что-то знал и мой противник. Но хуже всего было то, что препарат все еще связывал волю. А именно твердая воля была самым главным требованием для работы в этой зыбкой области. Вот бы потянуть время», — подумал я. «Действие дурмана постепенно сходит». Но, увы, подготовиться я не успел. Едва безумный ученый устроился на своем столе, как активированный душевзор замерцал молочно-белым сиянием. Закрепленный, я не имел никакого выбора, как войти в контакт с артефактом, а наркотик будто усилил эту связь. Пришло знакомое ощущение, будто разум погружается в бездну, хотя на этот раз было скорее беспорядочное падение. Одурманенное сознание едва контролировало процесс. Момент, и вот мое сознание полностью погрузилось в это зыбкое нематериальное измерение. Вокруг распростерлась безликая серая даль. Почти сразу я ощутил чужое присутствие. Недружественный разум погружался в пространство душевзора медленнее меня, будто осторожничая. Похоже, доктор Краун был действительно неопытен. Это давало мне хоть какую-то отсрочку. Для начала хорошо бы отвлечь его, подумал я. Мне нужно время, чтобы восстановиться и посмотреть, что он хочет сделать. С какой-то отстраненностью я понял, что несмотря на всю критичность ситуации, испытываю вполне себе научный интерес. Я хотел узнать методы этого человека. Тем временем чуть в стороне от меня проявилась серая тень. Потратив некоторое время, чтобы освоиться, доктор Краун начал действовать. Первым делом он нашел меня. В пространстве душевзора чужое внимание ощущалось как нечто физическое. Я почувствовал, как недобрый разум будто обшаривает меня, пристально изучая. Настал момент, когда ситуация потребовала от меня действий. К этому времени мне уже пришли в голову некоторые идеи, и первую из них я поспешил реализовать. С самого появления здесь я ощущал некую двоякость. Мое тело содержало две души, помимо собственной присутствовала и аморфная, распадающаяся душа бывшего хозяина. Я использовал ее, словно укрытие или маску, спрятавшись от сознания Крауна. В неверном пространстве душевзора этот трюк вполне мог сработать, учитывая неопытность моего оппонента. Только бы он не догадался, подумал я. В это время внимание Крауна начало ощупывать душу. Ее безволие и недвижимость вполне походили на действие того препарата, которым опоил меня Клауд. Разумеется, профессионал бы все равно заметил подвох, но в этом мире маги ушли совсем недалеко в развитии этой дисциплины. Действуя грубовато, словно мясник, осматривающий тушу, Краун начал ощупывать дух бывшего владельца тела. Я, замерший и незамеченный им, наблюдал за этим со стороны, испытывая растущее раздражение. «Если выживу, заведу список, кого надо наказать», — мелькнула вялая мысль. Закончив осмотр души бывшего владельца моего тела, Краун, кажется, остался удовлетворен. Это еще раз доказало, что он не так сведущ в магии души, и еще сильнее разожгло мое любопытство. Что же будет делать этот доктор? Как он будет отнимать энергию? В моем уравнении все еще не хватало слагаемых. Как доктор Краун будет воплощать в жизнь столь сложную операцию? И это при том, что лично он явно не был таким виртуозом в манипуляциях с душами. Таковой не нашелся бы и в моем старом мире, где в исследовании этого вопроса продвинулись куда глубже. Вскоре ответ был дан. Темный, напитанный алчностью силуэт доктора Крауна, как я его видел в пространстве душевзора, озарило кроваво-алое сияние. Его лучи ощущались, как нечто неприятное, даже обжигающее. Приглядевшись, я понял, что излучает это сияние вовсе не сознание Крауна. Нет, это был какой-то источник магии, имеющийся при нем. Он применил какой-то артефакт, пришло понимание. Подобный момент стал ожидаемым. В этом мире, полном аномалий, граничащих с нижними планами, очевидно, что Краун нашел что-то для работы с душой. Так оно и оказалось. Вскоре алое сияние сконцентрировалось в луч, который осветил погибшую душу прежнего хозяина тела. На моих глазах та будто начала гореть. Ткань эфирного тела распадалась, оставляя вместо себя чистую энергию. Я понял, что стал свидетелем ритуала, о возможности которого с пеной у рта спорили ученые-мужи моего прежнего мира. Глава 27. Магическая сила – это самый важный показатель для мага. Она определяет, какой сложности и мощи плетения он сможет применять. От нее же зависит, какое положение в обществе займет адепт. Вот только у каждого мага есть свой потолок, отметка, выше которой ему никогда не подняться, как бы он ни старался и не грыз гранит наук. Именно поэтому вопрос о повышении сил стал сакральным. Маги поколениями искали способ увеличения своей силы. Были сделаны десятки тысяч предположений, но ни одно из них не нашло подтверждения. Потолок был и оставался у каждого. Любые манипуляции с источником, нацеленные на его усиление, в лучшем случае заканчивались безрезультатно. Точно неизвестно, кто и когда первым выдвинул ужасающую, аморальную гипотезу о жертвоприношении. На заре времен, будучи примитивными дикарями, Люди убивали себе подобных, чтобы задобрить несуществующих богов. Как вообще можно было принести что-то отвратительное в мир магии? Теорию жертвоприношения, конечно, освистали. И все же в узких кругах идея поднять силу за счет другого мага продолжала обсуждаться. Может быть, постепенно она бы и забылась, но была открыта дисциплина души. В ее свете теория жертвоприношения заиграла новыми красками. Однако развитое сообщество магов пресекало изучение столь непотребных способов. Так было в моем прошлом мире. Этот же был несравненно более жесток. А еще здесь имелись аномалии, гигантские колодцы в иные планы бытия, где можно было найти что угодно. На моих глазах душа бывшего владельца тела под действием артефакта Крауна налилась алым сиянием. Под воздействием этого излучения с эфирным телом начали происходить изменения. Я перевел внимание на темный силуэт доктора Крауна. Тот был полностью поглощен ритуалом, но это мне едва ли что-то давало. Пространство души взора было не тем местом, где можно атаковать физически. Единственный возможный способ выбраться из ситуации – это прервать ритуал, понял я. Желательно так, чтоб Крауну поплохело. Я вернулся к наблюдению. По мере излучения алого света изменения в эфирном теле продолжали накапливаться. Теперь можно было их рассмотреть. Душа истончается, отметил я. Так оно и оказалось. И без того поврежденное, эфирное тело пошло трещинами. Более того, рассеиваясь, тело преобразовывалось в магическую энергию. Иными словами, ритуал шел успешно. Это действительно правда, подумал я. У этой мрази получается. Я думал продолжить наблюдение, как заметил еще кое-что. Душа продолжала распадаться, преобразуясь в магическую энергию. Однако в результате этого процесса с нее опадал побочный продукт в виде смоленистого черного осадка. Что это, подумал было я, но в этот момент ощутил отвратительное жжение в руках. Переведя на них внимание, я увидел, как кончики моих пальцев начинают темнеть. На них оседала та самая черная дрянь. Понять, в чем дело, не составило труда. Несмотря на то, что в пространстве души взора я наблюдал за ритуалом со стороны, в реальности с расщепляемой душой находился в одном теле. Неудивительно, что эта дрянь попала на меня. Не успел я изучить опасности контакта со странной темной энергией, как они нагрянули сами. На меня накатила такая волна злобы, что захотелось разорвать на куски любое живое существо, что попадется на глаза. Ментальное загрязнение. Вспыхнула на краю сознания мысль. Надо остановить процесс, или начнется демонизация. Как я уже замечал раньше, был один тип существ, которые могли поглощать души и обретать силу. Существа, охваченные бесконечной злобой, чья цель существования сводилась к нанесению вреда всему живому. И сейчас я был опасно близок к преобразованию в нечто подобное. Ненависть заполнила мысли, выбросив из головы все остальное. Охваченный ею, я посмотрел на того, по чьей вине сейчас страдал. Все логичные размышления и идеи как водой смыло. Вместо этого пришла лютая злоба, а вместе с ней, некое понимание о работе с душой. Приблизившись к расщепляющейся душе, я протянул к ней свою руку. Краем глаза заметил, что мои налитые тьмой пальцы заострились и вытянулись, будто на них выросли когти. Очень кстати, со злостью подумал я. Схватив кусок души, я вырвал его и сжал в кулак, вливая в него всю ярость и ненависть. Под воздействием негативных эмоций, тот начал менять форму и преобразовываться. Налившись зловещим фиолетовым сиянием, он начал походить то ли на стрелу, то ли на гарпун. Вот и оружие. Внутри меня разлилось безмерное довольство. Я повернулся к продолжавшему ритуал Крауну. Казалось, от его темной фигуры начало веять беспокойством и замешательством. Похоже, он ощутил, что происходит что-то не то. Но, разумеется, слишком поздно. Вложив всю ярость в удар, я швырнул свое новое оружие. Осколок души прошил серое, безжизненное пространство души взора, чтобы настигнуть моего врага. А-а-а-а-а! Полный боли и страданий ментальный крик разлетелся вокруг. Последствия атаки не заставили себя ждать. Пространство души взора пошло волнами и трещинами, разрушаясь. Вскоре оно начало растворяться, словно грязный туман. Возвращение в реальный мир произошло быстро, резко и неприятно, будто пробуждение после тяжелой операции. В глаза ударил яркий белый свет. Я сделал резкий вдох, осознавая себя лежащим на холодном операционном столе. А-а-а-а-а! В уши ударил уже настоящий крик. Краун, получивший страшную душевную рану, сейчас вкушал полный букет ощущений. Ему точно было не до меня. После того, как вся моя злость ушла в атаку, Разум немного прояснился. Я все еще был полон негативных эмоций, однако уже что-то соображал. Послышался металлический грохот и дребезжание. По какой-то причине я знал, что Краун упал с операционного стола и сейчас отползает к углу помещения. А еще, что он напуган и испытывает сильные страдания. Надо действовать и поскорее, если хочешь выжить. Осколком льда сверкнула в голове мысль. Пошевелив руками, я убедился, что вновь владею своим телом. С горем пополам ватными пальцами разблокировал удерживающие голову крепления, а затем поднялся. Все мое внимание сконцентрировалось на Крауне. Истязаемый душевной раной, тот полз в сторону письменного стола. Будто ощутив мой взгляд, мужчина оглянулся. В его глазах я увидел страх. «Кто ты такой?» То ли проныл, то ли прорычал он. «Что ты за существо?» На его слова я не обратил внимания. От вида ползающего по полу ученого мясника меня вновь захлестнула ярость и ненависть. Но это было не все. Я ощущал эмоции Крауна и чувствовал все, что он делает или собирается делать. Это позволяло связь с осколком души, нанесшим противнику тяжелую рану. Благодаря нему я сейчас ощущал, что Краун страдает. Он объят страхом и паникой. И все же он явно пытается заговорить мне зубы, готовя магическую атаку. Последний факт вновь подогрел огонь ненависти к этому человеку. «Тебе мало? Получи еще!» — крикнул я. Опыт работы с магией помогал находить решение на ходу. Продолжая ощущать связь, я потянулся через нее к осколку, продолжавшему истязать доктора. На голой воле я заставил осколок резонировать. Крауна тут же скрутило. Все его существо теперь корчилось от боли. Глядя на это, та часть моего существа, что напиталась злобой, ощущала удовольствие. Я заставил страдать урода, который хотел отнять мою жизнь, и это было чертовски правильно. Я должен это прекратить, пронеслась в голове тревожная мысль. Это ненормальное для меня поведение, и чем дальше, тем труднее с этим бороться. Сдержав эмоции, я остановил пытку. Прекратив агонизировать, Краун просто упал без движения. Этого человека надо лишить жизни, подумал я. Нельзя такого врага оставлять за спиной. Не знаю, чья это была мысль, моя или той злой части, навеянной темной энергией. Она была достаточно здравомыслящей, чтобы я к ней прислушался, однако вмешался случай. С грохотом распахнулась прежде запертая дверь. Невольно обернувшись, я увидел, как из коридора скользнули два человека. Бардак в лаборатории заставил их замереть, оценивая ситуацию. «Убейте его!» Послышался совсем тихий скулеж со стороны Крауна. Едва ли его кто услышал, да это и не потребовалось. Я начал действовать прежде, чем два прихвостня доктора. Подхватив лежащий под ногами плащ, я активировал заряд в фибуле, над которым так долго и скрупулезно работал последние дни. Грохнуло. Кинетический таран рванул вперед, расшвыривая в разные стороны мебель. Но, увы, чуда не случилось. Настигнув двух замерших от неожиданности врагов, плетение растеклось по куполу артефактного щита. Неудивительно, слуги Крауна были хорошо экипированы, и все же это дало мне время. Плетение не нанесло ущерба, но вытолкнуло обоих в коридор и заставило схорониться. Я поторопился захлопнуть дверь и для надежности уронил на нее металлический шкаф. Выиграв время, я обернулся к Крауну. Наконец, добравшись до стола, он достал из жилетки, висевшей на спинке стула, какой-то предмет. Через образовавшуюся связь с осколком души я знал, что мужчина не помышляет о сопротивлении, и думал, что тот лишь уйдет в защиту, но ошибся. Послышался треск, будто что-то разбили. Краун вспыхнул, окруженный коконом энергии, а в следующий момент просто исчез. Связь тут же оборвалась, давая понять, что цель перенеслась слишком далеко, чтобы поддерживать контакт душ. Это какой-то артефакт пространственного переноса. Сделал я закономерный вывод. На несколько секунд в помещении образовалась тишина. Оказавшиеся в коридоре слуги Крауна не спешили нападать вновь, но я не сомневался, что это произойдет. Потратив пару секунд на то, чтобы успокоиться, я еще раз осмотрел помещение. Хоть самое страшное и было пережито, но сейчас следовало как-то выбираться отсюда. Если аристократ придет сюда, мне точно конец. Пришла пессимистичная мысль. Ему даже не придется палец ударить, чтоб поймать тебя. Я представил, как, используя бытовые плетения, прорываюсь через мордоворота в Шикла. В помещении лаборатории прозвучал грустный смешок. Это было действительно нелепо. «А ну, соберись!» – прорычал я, встряхивая головой. «Всегда есть выход». Приступив к действию, первым делом рванул к письменному столу Крауна. Однако надежда, что тот оставил полезные артефакты, умерла, толком не родившись. Даже беглого осмотра хватило, чтобы понять, здесь лежат только записи и документы. Едва ли у него здесь есть экранированный тайник, мрачно подумал я, да и искать его долго. Я вновь оглядел лабораторию, ища что угодно, что может мне помочь. Сперва казалось, что все бесполезно. Однако вскоре взгляд зацепился за те самые установки, которые генерировали подавляющее поле в зоне ритуала. Рванув к ним, я быстро приложил руку, изучая их строение. Так, плетение, энергомагистраль, начал изучать их я, накопитель. Вот оно, ориентируясь по проводам, я нашел сегмент, откуда запитывалась вся система установок. Сняв предохранительную крышку, увидел кристалл, излучающий тусклое сияние. Накопитель был средней емкости и вполне подходил для моих целей. Достав артефакт, я огляделся, ища еще что-нибудь. Внимание привлекла одна незначительная деталь. На операционном столе, где ранее лежал краун, осталось что-то черное. Подбежав ближе, я тут же испытал разочарование. Артефакт, похожий на высеченный из оникса маленький ножик, не излучал энергии и сейчас был бесполезен. Однако на всякий случай я прихватил и его. На этом время на подготовку вышло. Со стороны баррикады послышались голоса. Видимо, выброшенные атакой слуги привели подкрепление. Последнее тут же подтвердилось. С мощным грохотом металлическая дверь слетела с петель. Вместе с подпиравшим ее металлическим шкафом они пронеслись мимо меня, снося все на своем пути. Тут же в помещение влетели те же два мордоворота, которых я уже видел. Хуже того, за ними еще толпились люди, что усложняло ситуацию. И вновь при виде врагов злоба и ненависть вспыхнули жгучим пламенем. Эти люди пришли причинить мне вред, что я мог предложить им в ответку. На то, чтобы нарушить работу накопителя, ушла секунда. Ощутив, как артефакт начал быстро нагреваться, грозя уйти в разнос, я тут же швырнул его во врагов. «Получайте, уроды!» Вспыхнула яростная мысль. Накопитель улетел мерцающей стрелой. Успев среагировать, мордовороты тут же кувыркнулись в разные стороны. Правда, это им не помогло. Я ничком рухнул на пол, активировав зажатый в руке артефакт в виде металлического треугольничка. Вспышка света просочилась даже сквозь закрытые веки. Вместе с приглушенным грохотом я ощутил обманчиво мягкий толчок, подхвативший меня, словно пушинку. Отлетев к стенке, я сильно приложился боком и ногой о какой-то угол. От острой боли сперло дыхание так, что некоторое время я мог только извиваться в позе эмбриона. Ушло несколько томительных секунд, чтобы заставить себя вдохнуть. Мутными от боли глазами я осмотрел помещение. Стерильно-белая лаборатория доктора Крауна изменилась безвозвратно. Сейчас это место походило на полуразрушенные подземные катакомбы. Первым делом я посмотрел в сторону выхода, где был эпицентр взрыва. Пыль стояла столбом, поэтому детали удалось рассмотреть не сразу. Взгляд зацепился за кровавые ошметки, но о том, что случилось с мордоворотами, я предпочел не думать. Они сами выбрали свою судьбу, мелькнула холодная мысль. А тебе сейчас позаботиться бы о своей. Выбраться прежним ходом было невозможно из-за завала, но взрыв открыл новый. Одна из стен обвалилась, открыв взгляду этаж выше. Недолго думая, туда я и рванул. Запинаясь о валяющиеся на полу камни и лабораторную утварь, я побежал к дыре. Именно в этот момент пришло ощущение опасности. Действуя практически на рефлексах, я вновь активировал защитный артефакт. Сразу же после этого сверкнуло. Купол щита принял на себя какое-то плетение, но меня, словно пушинку, швырнуло к стене. И вновь удар пришелся на уже поврежденное колено. Боль нахлынула с такой силой, что в глазах потемнело, и все же я смог ухватиться руками и втащить себя в пробоину. Переваливаясь через нее, я заметил врага, нанесшего удар в спину. Пыль уже достаточно осела, чтобы открылся оставшийся от входа узкий проем, откуда за мной наблюдали. Шляпа с широкими полями, высокий воротник кожаного плаща и холодные рыбьи глаза. Это был тот самый маг, которого я видел раньше, с абсолютно невозмутимым видом, будто не он только что ударил боевым плетением. Мужчина наблюдал за мной. Когда наши взгляды встретились, незнакомец сменил выражение лица. Я понял, что он ухмыльнулся, и ухмылка эта не предвещала мне ничего хорошего. Будто дав понять, что скоро он найдет меня, мужчина отвернулся и ушел, оставив меня одного. Стоило незнакомцу исчезнуть, как меня накрыл озноб. Накатило понимание, что враг не ушел, а лишь покинул неудобное для него поле боя. Сейчас он движется где-то в тишине коридоров, обходя меня с тыла, мелькнула паническая мысль, и неизвестно, как быстро вновь найдет меня и из какой дыры атакует на этот раз. Инстинкты тут же ударили по мозгам, заставляя бежать, к выходу и как можно быстрее, пока враг не добрался до этого места. Я даже попытался встать, но мгновенно прострелившая ногу боль заставила рухнуть обратно. «Против тебя, маг», — подала голос холодная часть сознания, — «так и ты будь магом, подчиняйся разуму, а не эмоциям». «Все верно, человек, которого я встретил, был магом, это я ощутил безошибочно. Хуже того, он был взрослым магом, умеющим пользоваться своей силой. Этого уже хватало, чтобы понять, ситуация отвратительная, ничем не лучше предыдущей. Но на этом его преимущества не заканчивались. Незнакомец работал в отличие от меня, знал планировку коридоров. А еще он был сыт, здоров, спокоен и полон сил. Если подвести итог рассуждениям, то вывод получался скверный. Я играл на чужом поле против заведомо более сильного врага. Это была проигранная партия. По всем правилам, если не произойдет что-то, что изменит ход событий, исход будет только один – мое поражение. Но что мне делать? Задался я вопросом. Я ничего не знаю о нем. А так ли уж ничего не знаю? Я ощутил тот самый букет темных эмоций, тень которых осталась от ментального загрязнения. Однако они давали не только ослепляющую злость, но и что-то новое, жажду победы и какие-то инстинкты хищника. Я знал, что два мордоворота вернулись с подкреплением, однако не торопясь действовать, маг все равно отправил вперед пушечное мясо и наблюдал за происходящим. Похоже, это был очень осторожный человек из тех, предпочитают горячей битве хорошую засаду. Это подтверждала его последняя атака. Он заметил, что я ранен, а значит, далеко не уйду. Возможно, намеренно показал себя, чтобы припугнуть жертву. Видя во мне ребенка, он ожидал от меня действий ребенка, паники и лихорадочных поисков выхода. И я едва не стал действовать подобным образом. А ему останется лишь устроить засаду и поймать меня, пришло понимание. Словно пауку, ожидающему свою добычу. Однако в игру, которую он начал, можно было играть и вдвоем. Ребят, привет всем. Завтра и послезавтра беру два выходных. Потом усиленная прода. Всем спасибо за внимание. Глава 28. У меня было всего несколько моментов, где я мог бы поспорить со взрослым магом, это интеллект и чувствительность к магии. Ну, и еще я могу разобраться в плетении, если есть пара свободных минут, усмехнулся я про себя. Не так уж и много, но и немало. По крайней мере, размышления позволили успокоиться и прийти в себя. Больше не хотелось, как загнанная крыса, бежать, куда глаза глядят, лишь бы спастись. Теперь я мог действовать, и пора бы уже, подстегнул я себя. После осмотра комнаты, в которую я забрался из лаборатории, стало понятно, что это не жилое помещение, определенное под склад старой мебели и всякого хлама. Ничего полезного здесь не было, но это натолкнуло меня на идею. Встав, я осторожно сместил вес на ушибленную ногу. Онемение прошло, вернулась чувствительность, а вместе с ней и острая боль. Бежать я, если и смогу, то совсем недолго, вынужден был констатировать я. Довольно неприятный факт не ослабил моей решимости бороться. Первым делом я оказал себе первую помощь. Достав из кармана плаща ту самую веревку, добытую в кишке, сделал из нее плотную обмотку на колено. Тут же ощутил, как вместо боли приходит холодящее онемение. Отрегулировав мощность воздействия артефакта, приступил к активным действиям. Подойдя к выходу и прислушавшись, не услышал ничего подозрительного. За дверным проемом был коридор, старый, с грязными стенами, заваленный каким-то мусором, он не особо отличался от комнаты. Покинув это место, я пошел вдоль коридора, заглядывая в проемы. Следующие комнаты ничем не отличались от первой. Однако, переместившись чуть дальше к выходу из коридора, я заметил, что в этих помещениях навели порядок. Вместо хлама там лежали пустые саквояжи, похожие на те, что были в лаборатории. Похоже, подчиненные обустроили их для скарба Крауна. Может быть, я найду еще что-то полезное? Тут же забрезжила в голове спасительная мысль. Например, накопитель вроде того. Накопитель мог бы стать тем, что изменит расстановку в игре между мной и магом. Воодушевленный этой идеей, я начал быстро просматривать комнаты и проверять их содержимое. Однако второй раз такой полезной находки не случилось. Проверяя комнату за комнатой, я не находил вообще ничего, что могло бы быть полезным в битве. Это и утекающее время вновь начало давить на сознание. А что, если он уже близко? Вертелась в голове беспокойная мысль. Что, если он уже за углом, а ты не готов? От одной мысли, что меня вновь поймают, и я стану жертвой на операционном столе, все внутри холодело. Стиснув зубы, я как можно быстрее ковылял от комнаты к комнате в надежде найти хоть что-то, что даст мне преимущество. Ну хоть что-то, молил я неизвестно, кого. Всемогущая магия, дай мне хоть один шанс. Я заглянул в очередной проем. Все пространства здесь заняли здоровенные стеллажи. Это вновь дало мне надежды найти в них хоть что-то. Однако стоило применить магический щуп, как упования стали быстро таять, не давая себе сникнуть. Я углубился в помещение, продолжая проверку. В этот момент послышался шорох. Из-за стеллажа впереди выскользнул силуэт и тут же рванул на меня. От неожиданности сердце буквально ушло в пятки. Неужели я в западне мага? Однако, несмотря на эмоции, рефлексы сработали безукоризненно. Буквально на автомате я применил уже готовое плетение. С громким хлопком на пути противника вспыхнули языки пламени. От неожиданности тот проявил самую очевидную реакцию – закрыл лицо руками и шарахнулся в другую сторону. Это и стало решающим моментом в скоротечной схватке. Нащупав рукой какую-то металлическую балку, я что было силы ударил ею противника по голове. Поплыв, тот рухнул на землю и согнулся в позу эмбриона, закрывая голову. Следующий удар, не смертельный, но болезненный, заставил его заговорить. «Не убивайте», — всхлипнул он. «Я просто служка. Я ничего не сделал». «Не убивайте, господин маг». Я замер, оценивая ситуацию. Противник не двигался, кажется, утратив дурные намерения после такой встречи. «Встань», — велел я, — «быстрее». Незнакомец молча выполнил приказ. Засветив простенькое бытовое плетение, я осмотрел его и тут же узнал. Этого человека я видел, когда меня несли в лабораторию. Он промелькнул по пути. «Вполне возможно, он не враг мне», — промелькнула мысль. «Просто слуга», который обслуживал Крауна. Однако вместе с этим вспыхнула и ярость. Этот человек видел, как ребенка тащили в лабораторию, чтобы принести в жертву, словно праздничного барашка, и ему было плевать. Не теряя его из виду, я закончил осмотр помещения, но безрезультатно. Пришло понимание, что самое важное оборудование, скорее всего, осталось в лаборатории. Судьба мне так и не дала ничего, чтобы хоть как-то уравновесить шансы. А может, и дала. Промелькнула мысль, когда я вновь обратил внимание на захваченного слугу. «Ну что же ты медлишь, крысеныш?» – негромко произнес Рейк. «Иди уже сюда, повеселимся». Замерев недвижимо, словно хищник в засаде, маг терпеливо ждал свою дичь. Дополнительные плетения оптической иллюзии, звукового и теплоподавления делали его позицию невидимой для большинства врагов. Да, на этот раз был всего лишь ученик Хардена, но... привыкший считать себя профессионалом своего дела, Рейк не расслаблялся. Родившийся в деревне близ леса, он еще с малых лет полюбил охоту. Не ту шумную глупость с собаками, что устраивали аристократы. Нет, Рейк мог часами выслеживать дичь, сидеть в засаде без движения. И все это, чтобы нанести один единственный точный удар. Именно в этом он видел настоящее искусство охотника. С обретением магии его увлечение заиграло новыми красками. За годы обучения Рейк при достаточно слабом даре стал довольно известным в узких кругах охотником за головами. И вот теперь он здесь. Маг мысленно восстановил ход событий. На этот раз работал даже не он. Рейк вспомнил мага Хардена, что принес мальчишку. Даже по первому ощущению стало понятно, что он, Рейк, не ровня этому человеку. Уж больно от того фанило опасностью. А вот дальше что-то пошло не так. Краун, скорее всего, мертв. Хотя нет, уж слишком скользкий ублюдок, мысленно анализировал ситуацию маг. И что мне теперь делать? Возможность гибели партнера его ни капли не расстраивала. В этом случае Рейк продаст мальчишку аристократам. Благо, он уже нашел подвязки с тем же лордом Шиклом. А там, кто знает, может, и еще работенка появится. Теперь все упиралось в одно, юнца, которого надо было поймать. Впрочем, Рейк ни капли не сомневался, что у него получится. За годы работы он уже выработал нюх на такие вещи и отлично читал поведение жертвы. Парень был ранен и чертовски напуган. Уж он, Рейк, разбирался в этом, как никто другой. Подобный тип жертв был его любимым блюдом. «Зуб даю, он попытается пойти здесь», — отметил маг. Подземный этаж, переделанный на скорую руку в лабораторию, имел всего два выхода. Оба они, по счастливой случайности, располагались недалеко друг от друга и контролировались магом. Сканирующие плетения должны были вовремя обнаружить цель, а ловушки – надежно спеленать жертву. В этот момент судьба, наконец, наградила его за долгое ожидание. Одно из сканирующих плетений подало сигнал. Чтобы удостовериться, что цель именно та, Рейк дернул пальцами, вмешиваясь в работу плетения. Тут же он получил дополнительную информацию. Цель была размером с человека. Рейк ухмыльнулся. Мужчина никому не рассказывал, чтобы не прослыть психом, но в такие моменты он ощущал себя пауком, ожидающим, пока муха влетит в паутину. Чутье не обмануло, довольно подумал он. Идет как раз к этому выходу. Даже бегать не придется. Он перевел взгляд на темный коридор. У выхода к лестнице тот расширялся, что, впрочем, ни капли не усложняло работу охотника. Следя за показаниями плетения, маг ощущал, как жертва быстро приближается. «Идет медленно, ранен», — отметил Рейк. Еще через пару секунд в темноте коридора показалось движение. Человек в парадной форме ученика Хардена. Он шел быстро, но хромота изрядно замедляла его. Наблюдая за ним, Рейк начал подозревать, что что-то не так. Спеша развеять эти подозрения, он хотел уже активировать ловушку, но остановился в самый последний момент. Щит, пришло понимание. У него активированный артефакт щита. Рейк уже имел обширный опыт ловли разных целей. Он знал, что стандартный артефакт щита у харденовцев – вещь хорошая, но не без изъянов. При стандартных настройках он защищал от огня и кинетики. Иногда в этот список добавляли защиту от связывания и другие нюансы, но такая универсальность шла в ущерб крепости. Обладая изрядной долей перфекционизма, Рейк хотел, чтобы все прошло идеально. На ходу он за доли секунды изменил настройки ловушки. И вот, когда мишень достигла области действия, наконец активировал. Тусклая вспышка и совсем тихий хлопок нарушили тишину коридора. Дернувшись, цель замерла, после чего застывшим изваянием упала на пол. Работа была сделана идеально, как Рейк и хотел. Удостоверившись в безопасности, он развеял маскировку и быстрым шагом подошел к цели. Та не шевелилась, но что-то на краю сознания все же не давало мужчине расслабиться. Пинком перевернув замершего без движения человека, Рейк, не сдержавшись, грязно выругался. Круглыми от ужаса глазами на него смотрел один из служек Крауна. Напуганный до смерти, он тихо скулил, но что-то сказать мешал странный отрезок веревки, закрученный вокруг челюсти. «Урод!» – прорычал Рейн. «Что же ты молчал?» Не сдержавшись, он пнул служку, после чего сорвал с него веревку. «Ы-а-а-у!» – замычал тот, пытаясь двигать онемевшим языком. Рейк понял, что никакой информации от него не добьется. Однако времени на это уже и не было, ведь именно в этот момент он ощутил, как тревогу подняло плетение на другом выходе. «Вот же маленькая тварь!» – прошипел разъяренный охотник. «Похоже, паренек нацепил на служку плащ и защитный артефакт, а затем, пустив как приманку, отвлек Рейга, а сам преспокойно пошел по другому выходу». Злость охватила охотника. Его идеальный план был нарушен. Впрочем, какая разница? Даже сейчас его плетения сделают всю работу и без участия мага. Однако судьба, похоже, задалась сегодня целью разбить в пух и прах его уверенность в себе. Рейк ощутил, как его сканирующее плетение начало резко перегружаться из-за дисбаланса энергии. Продержавшись всего какую-то секунду, оно просто развеялось, наградив не успевшего разорвать связь мага неприятным откатом. «Да что за...» — ругнулся Рейк. «Как такое могло произойти?» Вмешаться в работу его плетения мог только опытный маг при достаточном количестве времени. Это точно было слишком сложно для подростка. В любом случае терять время было нельзя, и Рейк рванул в сторону второго выхода. «Ну ничего, засранец», — раздраженно думал он. «Все равно тебе, хромоногому, не уйти». Он наугад активировал ловушки, надеясь, что спешащий к выходу юнец как раз проходит над одной из них. Впереди послышалось несколько глухих хлопков. Однако надежда была тщетной. Ответа о захвате цели ни от одной из ловушек Рейк не получил. Да что за... В душе охотника проснулось беспокойство. Если он упустит пацана, его просто закопают прихвостни аристократа, чтобы не болтал. Опасность отдать жизнь на ровном месте вызвала в его душе уже серьезное беспокойство. Оставив всякую осмотрительность, он рванул ко второму выходу, чтобы найти и догнать беглеца. Это и стало его роковой ошибкой. Второй выход шел через параллельный коридор. Выбегая в него через единственный проем, Рейк ощутил, как что-то больно врезалось в лодыжки. Потеряв равновесие, он рухнул на грязный пол, угодив руками прямо в битое стекло. «А-а-а!» Полный боли стон огласил темноту коридора. Ожидая, что тут же подвергнется атаке, маг ударил заготовленными плетениями. Однако враг будто ощутил их заранее и увернулся. Не успел Рик среагировать, как по голове ему прилетело чем-то тяжелым. Сознание поплыло и провалился бы он в беспамятство, однако неистовая жажда жизни заставила бороться. Махнув ногой, он что-то задел. Послышался вскрик и звук падения. Рядом упал тот самый маг из Хардена, на которого он, Рейк, охотился. «Ах ты, урод!» – зарычал мужчина, уже не обращая внимания на боль в ладонях от врезавшегося в них стеклянного крошева. Он перекатился и налетел на мальчишку. Он был старше и крупнее, а потому прижать подростка к грязному полу хоть и не сразу, но все же вышло. Глядя в глаза мальца, Рейк ощутил безмерную ненависть. Своей хитростью сопляк обвел его, опытного мага, вокруг пальца. Отбив удар, Рейк ударил сам, на этот раз успешно. Получив по виску, парень явно поплыл. Забыв обо всем, Рейк схватил его за шею и начал душить. Ненависть в его голове затмила разум. Он душил и душил, желая лишь одного, чтобы этот ненавистный ублюдок сдох. В этот момент что-то кольнуло его в живот. Поначалу не обратив на это внимания, спустя мгновение мужчина ощутил, как по всему телу разливается слабость и какое-то опустошение. Опустив взгляд, Рейк увидел руку юнца, воткнувшую ему в бок какое-то черное лезвие. Совсем маленькое, оно вошло вплоть буквально на пару сантиметров, однако эффект был ужасающий. Рейк ощутил, будто все его существо втягивается в эту рану и через нее его тащит куда-то в бездну. Он попытался еще что-то сделать, но было уже поздно. Мир накрыла вечная тьма. «КХМ, КХМ, КХМ!» Я зашелся в приступе кашля. В горло будто насыпали стекла. «Не трать время!» В голове прозвучали холодные слова рассудка. «В любой момент сюда может заявиться подкрепление или еще кто!» Продолжая кашлять, я встал. Под ногами валялось недвижимое тело мага. В последние секунды боя я уже подумал было, что всех моих уловок не хватило, и меня просто банально задушат из-за превосходства в силе. Спасла случайность. Я перевел взгляд на артефакт в виде совсем маленького, будто игрушечного ножа. Раньше он был черным и блестел, будто сделанный из оникса. Сейчас в глубине черного камня тускло светился кроваво-красный свет. Потом остановился я себя от немедленного исследования. Быстро обыскав мага, я нашел несколько артефактов. Два из них были индивидуальными инструментами для работы с плетениями, а вот третий. Разглядывая активатор, я вспомнил, как доктор упоминал о зачистке помещений после ритуала. Сначала хотел его на всякий случай вывести из строя, но в последний момент отказался от этой идеи. В помещениях слишком много вещей, обнаружение которых определенно вызовет ко мне вопросы, пришло здравая мысль. Так что лучше эту штуку все же использовать. Аккуратно взяв артефакт, я убрал его в карман и двинулся вперед по коридору. Пришла пора покинуть место, где судьба устроила мне проверку на прочность. На лестнице израненное тело охватило слабость, и я уже скорее полз, чем шел. Спасало только неистовое, дикое желание жить. Еще никогда я не ощущал такой жажды жизни. Наконец поднявшись, я с трудом открыл щеколду и толкнул дверь. В лицо ударили лучи рассветного солнца, а легкие наполнились свежим воздухом. Позади было ужасающее приключение, где я с боем выбил право на жизнь. Казалось, только теперь я ощутил, что по-настоящему живу в этом мире, что все это не декорации, а моя новая реальность. Впереди ждал Харден, обучение магии, новые знакомства и еще больше смертельных ситуаций. Моя жизнь в этом мире только начиналась.